Глава 9. Фарангскую гавань не без оснований считают северными воротами Конго. Но открытые для торговых судов, ворота эти надежно замкнуты от недоброжелателей, расположенными у входа в залив фортами. А если пиратам Морезур или иным завоевателям удастся проникнуть в залив, их ждет малоприятная встреча с северной эскадрой Конго. Именно Фарангская гавань казалась тем камнем, о которой споткнулись воины нашего императора Ферросса, когда после окончания времен смут сей достойный правитель пожелал восстановить в Конге справедливую власть. Сигвар Гурский. Описание земель. Глава «Благословенный Конг». Фарангская гавань. Цепь высоких причалов, скопище судов и суденышек, заполнивших одетое в каменное устье Фуа и оба берега залива. Грязная, шумная и веселая Фарангская гавань. Все краски мира и все его пороки. Самое свободное место во всем благословенном Конге. Нил уже почти два часа шатался по заплеванным наркотической жвачкой пирсам и еще более грязным задворкам Фарангского порта. Он успел поболтать с сотней человек, матросов, носильщиков, шлюх, портовых пьяниц. Распил кувшин темного вина с портовыми стражниками, самые осведомленные люди в порту, брать мзду большое искусство. И узнал имена всех капитанов и кормчих, что покинули гавань в течение недели. Узнал он также и имя капитана большого торгового корабля, что должен был отплывать вверх будущей ночью. Перебрасываясь шутками, добродушно переругиваясь с теми, кто оказывался у него на дороге, Нил наконец отыскал нужное судно. Торговец стоял под погрузкой. Уровень воды в Фуа уже упал, и край палубы судна был почти вровень с настилом пирса. Два десятка носильщиков, сгибаясь под тяжестью кулей, сновали туда-сюда. Узкие сходни качались и жалобно скрипели под босыми жилистыми ногами. Капитан, приземистый, багрово-лицей, с внушительным носом и могучим брюхом, суетился тут же. Сортировал груз, орал, раздавал тумаки. Здоровенная фляжка на его поясе была наполовину пуста. Толстые короткие ноги до колен, заляпанные грязью, легко носили могучий торс с места на место. «Светоч Фуа!» Новое двухмачтовое судно, пригодное не только к каботажу, но и к морскому дальнему плаванию, пришвартовалось к одному из самых чистых причалов. И носильщики, набивающие сейчас его трюм, были одними из самых крепких в порту. Это кое о чем говорит понимающему человеку, такому как Нил. Великан остановился поблизости, наблюдая, как двое из грузчиков волокут, сопя и переругиваясь, огромный тюк. Кормчий подбадривал их восклицаниями. Груз был тяжел. Едва грузчики вступали на сходни, один из них потерял равновесие. Кормчий с воплем вцепился в тюк. Все трое вместе с ношей наверняка оказались бы в грязной воде, если бы Нил не подскочил к ним и мощным рывком не забросил тюк на палубу судна. Кормчий вытер короткопалой рукой, заливший глаза пот, уставился на грудь Нила, что была как раз на уровне его глаз. «Ха-ха!» — воскликнул Кангай в восхищении. «Однако ты силач, кусай меня в задницу!» Нил хмыкнул. Кормчий отошел на шаг и воззрился на сплющенный нос гиганта. «Борец!» — вскричал он. «Люблю борцов! Эй, вы ленивые слизни! Бычий член вам в желудке! Шевелись! Шевелись! На, парень! Выпей, парень! Ты сейчас спас мне 3 двойных тенга, парень! Нет, не 3, 5! Кусай меня в задницу! На, пей, парень! Это не какая-то там блевотина из Хуриды! Хлебни-хлебни!» И втиснул флягу в руку Нила. Великан по обыкновению ухмыльнулся в 2 глотка опорожнил флягу и вернул хозяину. Тот присосался к горлышку, и крайнее изумление отразилось на его лице. «Пуста, кусай меня в задницу», — сказал он почти тихо. «Нет, пуста», — заорал он. «Эй, борец, ты все вылокал, кусай меня в задницу! Ты вылокал полфляги крепкого вина старого Гана Хихары! Кусай меня в задницу! На!» — он ткнул короткую толстую руку. «Старый Хихара твой друг отныне, клянусь титьками морской богини, ты пьешь лучше старого кормчего. Эх, выпить бы нам как следует, да прямо сейчас!» В хриплом басе кормчего появились нежные нотки. «Нет, не могу. Эти блудливые пожиратели дурманной травы разворуют весь груз». Хихара задумался. «Нет!» — он дернул себя за золотую серьгу. «Слово моряка, мы выпьем с тобой, борец! «Вон идет мой сынок, мой Флон. Выпьем крепкого венца за здоровье великого Ангана. И за наше с тобой, борец!» Он ткнул кулаком в живот Нила. «Эй, старик!» — насмешливо сказал Нил. «А кто тебе сказал, что я пойду пить с тобой?» «Ты отказываешься?» — возмутился кормчий. «Конечно. Я уже выпил твоего венца и довольна. Нет, я не пойду с тобой, старик. Это ты пойдешь со мной и выпьешь моего венца!» Толстые губы кормчего растянулись в улыбке. «Шутник!» — сказал он. «Шутник, кусай меня в задницу. Согласен. Но если ты еще раз назовешь меня стариком, попробуешь вот это». Кормчий показал кулак. «Будь ты хоть сам Тур, борец, кусай меня в задницу». «Согласен, Хихара», — сказал Нил и побренчал монетами в кармане. «Эй, заморыши, шевелись! Шевелись! Уснете, яйца отвалятся!» — закричал кормчий носильщикам, которые, заметив, что он отвлекся, заметно убавили прыть. Невысокий плотный кангай в синей куртке с внушительным кинжалом на поясе подошел к ним. Он был похож на кормчего, но, разумеется, у него еще не было ни бочкообразного брюха, ни столь заметных следов возлияний на физиономии. «Приветствие, Флон», — представился кангай, протягивая короткую, ластоподобную, как у отца, руку. «Нил, приветствие». Флону было лет, пожалуй, около 35. В отличие от отца, он выглядел спокойным, немногословным. Но Нил заметил, как оживились и шибче засновали носильщики при его появлении. Кангай внимательно оглядел Нила с ног до головы и остался доволен осмотром. «Я взял бы тебя младшим кормчим», — произнес Флон. В его устах это было высшей похвалой. «Иди, отец, отдохни», — ласково сказал он. «Я найду тебя в дохлой рыбине, верно?» «А где же еще?» — удивился Хихара. «Ты пригласил меня, борец?» «А то!» — Нил еще раз звякнул монетами. Дохлая рыбина оказалась широким приземистым домом с крепкой мебелью и огромным чучелом черной акулы над очагом. Пахло пряным маслом, вином, моряцким потом, к которому примешивался легкий запах дурманной травки. Несмотря на ранний час, посетителей в таверне хватало. Здесь собирались представители дюжины народов мира, у многих в ухе блестела сережка братства морской богини. Судя по осанке, одежде, оружию, большинство – непростые матросы, а старшие и младшие кормчие – с торговых и военных кораблей, нашедших приют в Фарангской гавани. Раскланиваясь едва ли не с каждым из сидящих за столиками, Хихара проследовал в угол зала, к черному резному изображению морской богини на стенной панели. Там стоял стол, с которого слуга уже смахивал пыль и крошки. Кормчий уселся на прочный шестиногий табурет и ткнул коротким пальцем в винное пятно на несвежей скатерти. Слуга тотчас убрал скатерть, а второй служка уже бежал за новой. Хихару знали в дохлой рыбине. «Крепкого морского!» — велел Нил. Глиняный кувшин с вином и пара маленьких деревянных плошек тут же появились на столе. Гигант плеснул в чашки вина, и новые приятели опорожнили их с подобающим уханьем. «Недурно!» — произнес кормчий, причмокнув толстыми губами. Слуга поставил перед ними горшочки с дымящимся рагу. «Откуда ты взялся, борец?» — спросил кормчий, отправляя в рот порцию смешанного с овощами мяса. Нил решил, что обычай молчания во время еды свойственен только верхушке здешнего общества. «Да ты можешь не отвечать, коли не хочешь», — невнятно произнес кормчий. Он хлебнул вина и захрустел черствой лепешкой из сотовой муки. «Да нет», — сказал Нил, — «что мне от тебя таиться? Только ты не поверишь». «Я?» — Хихара поперкнулся рагу. «Да я только видел столько в вашем сраном мире, что проверю даже лысину Равахша, кусай меня в задницу. Валяй, говори». «Урунгур», — сказал Нил. «То, что со мной было, чухня в сравнении с тем, что со мной будет. Я иду в Урунгур». Кормчий перестал есть и очень серьезно посмотрел на Нила. «Ты здоровенный бугай», — сказал он. «Пожалуй, здоровше тебя я в жизни никого не видел, но в Урунгуре с тобой точно будет. И потом будет, но без тебя». «А почем ты знаешь? Ты был там, что ли?» «В Урунгуре не был. На границе был, знаешь. На границе с Урунгуром и Хуридой. Зачем только неизъяснимому понадобилось создавать это дерьмо? Есть такой паршивый городишко. Чагун называется. Я ходил туда с товаром. Видел этих Нил весь обратился вслух. «Урнгурцев. С виду-то они люди как люди, тощие, не очень чтобы сильные, шкура темная, потемней моей. Веет от них нехорошим», — кормчиво передернуло. «Гордые, скрытные. В чагу не болтали, кто в их страну войдет, сразу отправляется к их богу, Хаору. И путешествие-то неприятно. Что еще скажу? Был у нас случай, купец из Хуриды, тоже тварь паскудная, недомерил торговца ткани. Может, обманул, может, просто ошибся, дело людское. Так урнгурец этот схватил тесак и разрезал бедняге брюхо до самого позвоночника. Так-то. Кормчий покачал головой. «Нет, борец, в Урнгур я тебе не советую. Хочешь сдохнуть, иди на юг, и все тут». «Однако ж ты ходил в чагун», — сказал гигант, — «и живой». «То чагун», — сказал моряк, — «да, ходил. Больше не пойду, кусай меня в задницу. Хоть и навар получил неплохой, не пойду. Скверная там торговля, борец». «Ну, мне и здесь жизни не будет», — беспечно сказал Нил. «А что так, борец?» «Поломал я тут одного, Тароном зовут, может, слыхал?» «Ого!» — воскликнул кормчий. «Конечно, Хихара знает Тарона. Весь Фаранг знает Тарона. Поломал?» Кормчий нежно и восхищенно таращился на Нила. «А-а-а! Чуял я, что здоров ты, борец, но ты меня удивил. Удивил! Но тут ты прав, борец, жизни тебе в Фаранге не будет, кусай меня в задницу. Он же телохранитель тела самого этого душителя Дага, перец ему в мошонку. Уж Даг-то тебя не оставит, борец». «Уж точно», — вздохнул Нил. «Я этого самого Дага немножко помял». «Герой», — понизив голос, сказал кормчий. «Жаль, шкуру твою натянут на столб». «Сильно помял?» «Ну, вроде того, он же хлипкий». Разок тряхнул, глазки и закатились. «Да, борец», — сказал кормчий. «Пожалуй, в Урнгуре тебе самое место. Сматываться тебе отсюда надо. Так быстро, чтоб тебя еще вчера здесь не было. Как же тебя еще не сцапали, борец? Ты же прогуливаешься, почитай, на самом виду». Нил скромно потупился. «О-о-о!» — радостно вскричал Хихара. «Пойдешь со мной ночью. Ночью мой светоч отходит. Точно, в самый раз. Со мной поедешь, борец. Все. Теперь только спрятать тебя до ночи». «Я не один», — сказал Нил. «Да?» — огорчился моряк. «Со мной мой господин, мой отец и женщина». «Ой-ой!» — с чувством произнес кормчий, и рука его потянулась к кувшину. «Тебя одного я еще мог бы вывести без пропуска, но четверых, тем более женщину. А кто твой господин?» «Моряк, его дядя, командующий Южной эскадрой Империи». «Кто?» «Эрт Асенар, светлорожденный». «Ага», — сказал кормчий растерянно. «Понял». Хотя было очевидно, что он совершенно ничего не понимает. «Я-то думал, с чего это ты схлестнулся с самим Дагом?» «Но ты, парень, все же молодец, что задавил эту тварь Тарона. Подлый был человек». «Он жив», — сказал Нил. «Зря. Уж этот бы тебя не пожалел. Сколько народу перебил и на арене, и так, походя. Чего ему было бояться? За ним душитель». «Нет, ты его зря не добил. А эти, сдается мне, за тобой, кусай меня в задницу». В таверну вошли человек 6 солдат во главе с десятником. Десятник поманил к себе хозяина. «Эй, мясо, иди сюда! Мы тут кое-кого ищем!» Хозяин, пожилой, толстый, со щекастой и угодливой физиономией, поспешил к воину, но один из гостей схватил его за руку. «Не торопись, мамон!» «И десятнику!» «Ты что здесь распоряжаешься, железнобрюхий, пес тебя дери!» Десятник уставился на говорившего здоровенного моряка со здоровенным мечом и здоровенным шрамом через все лицо. Десятник заколебался. Дохлая рыбина не из тех мест, где городская стража чувствовала себя уютно. Трое сотрапезников Меченого глядели на него в упор. Плечи у них настолько шире десятниковых, что тому сразу расхотелось с ними ссориться. Пожалуй, он так и ушел бы вместе со своими вояками, но тут в таверну ввалились еще 2 десятка солдат, и стражник осмелел. «Соленый огузок», — бросил он презрительно, — «не мешай слугам великого Ангана!» «Все», — сказал моряк, поднимаясь, — «или ты унесешь отсюда свои вонючие потроха, или я сейчас их проветрю». Десятник снова заколебался. В таверне не менее 30 моряков, полностью разделяющих взгляды обладателя шрама, вооруженных, в грош не ставящих городскую стражу. Но тут один из солдат заметил Нила. Трудно было его не заметить. «Там! Там!» – заорал он, тыча пальцем. Нил хотел встать, но Хихара удержал его. «Сиди, борец, без тебя обойдется. Да и другим побыть героями». И Нил остался сидеть. Десятник тоже увидел Нила, и радость сделала его лицо еще менее симпатичным. «Слово великого Ангана!» – заорал он и выхватил меч. Одновременно десятки прямых клинков и волнистых лезвий кангайских криссов покинули ножны. Человек со шрамом встал на пути десятника. «Убирайся, это наша таверна». «А мне насрать!» – разъярившийся десятник занес меч. «Я сказал тебе, что проветрю твои кишки хладнокровно», — ответил человек со шрамом. Парировал собственным мечом клинок десятника и точным ударом криса ниже кирасы рассек стражнику мышцы живота. Десятник выронил меч и схватился за живот. Кровь струилась между пальцами и капала на пол, лицо его приобрело серый оттенок. Солдаты сгрудились вокруг начальника, выставив вперед мечи. Атаковать они не решались, на каждого приходилось по меньшей мере по одному бойцу. А то поспеет подмога с кораблей, от стражников и рваных подметок не останется. Десятника подхватили, чтобы он не упал. Арбалетная стрела оцарапала ухо солдату, стоявшему впереди, это решило дело. Стражники ретировались. Взгляды обратились к Нилу. «Он немного повздорил с душителем», — сообщил Хихара. «Да?» — ухмыльнулся гигант. «Я немного... придушил его, и он обиделся». «Не врешь, белолицый?» — спросил один из моряков. «Душитель никогда не ходит без мордоворота Тарона». «Тарона он тоже немного... как ты сказал?» — Хихара обернулся к нему. «Помял?» «Хочу выпить с тобой», — сказал моряк со шрамом, протискиваясь сквозь обступившую Нила толпу. «Выпить с тобой честь. Мой трехмачтовик уходит в море Зур с рассветом. Платы я с тебя, ясное дело, не возьму». «А почему ты, рубец?» — возмутился худой длинный моряк с кривым носом и блестящими на выкате глазами. «Мой удачник тоже уходит завтра утром». «А потому я», — отозвался меченый, — «что я уже поил своего весельчака». Он похлопал по рукояти меча, когда ты еще выцаживал свою 30-ю кружку. «Тихо!» — рявкнул Хихара так, что зазвенели кувшины над головой трактирщика. «Я его привел сюда. Со мной он и уйдет, кусай меня в задницу!» «Если бы я мог», — громогласно заявил Нил, — «я пошел бы с каждым, друзья. Нигде я не видел столько достойных мореплавателей. Храни вас, морская богиня!» «Хозяин!» Он повернулся к трактирщику. Голова северянина на поллоктя возвышалась над макушкой самого рослого из моряков. «Хозяин, чашу! Чтоб все стали моими кровниками!» Чаша появилась на столе. Нил опрокинул в нее кувшин с вином, медленно провел кинжалом по предплечью, кровь из ранки капнула в чашу. Хихара чиркнул крисом по руке, и его кровь смешалась с кровью Нила. Кормчий со шрамом стал третьим. Через 10 минут вино пополам с кровью 37 моряков разошлось по их желудкам. Нил разбил чашу о стену, и дружный рев вырвался из трех дюжин глоток. «Ты не только силен, борец, но и не глуп», — шепнул Хихара. «Только что ты был здоровенным, аппетитным куском человечины для крысолюбов Дага, а сейчас за тобой два десятка кораблей. Еще малости я поверю, что ты не только побываешь в Урнгуре, но и сумеешь рассказать о нем старому Хихаре». Когда Шинону доложили, что светлорожденный в городе, он пил кофе и читал балладу о прекрасной из Тайдуана в переводе на Кангаэн. «Вызвать стражу из порта?» – спросил домоправитель. «К чему?» – удивился Шинон. «Он один, и я один. Все в порядке». «Но...» – домоправитель замялся. «Он очень опасен». «Я тоже очень опасен, не докучай», и углубился в чтение. Но едва домоправитель вышел, Шинон тотчас отбросил свиток. Подойдя к оконной арке, воин внимательно оглядел собственный парк с высоты третьего этажа. Потом проверил исправность арбалета ловушки, нацеленного на дверной проем. Сняв мундир, Шинон натянул толстую фуфайку из белой шерсти, под кольчужную куртку из 6 слоев паутинной ткани, а поверх легкую, но очень прочную кольчугу из особого сплава. Затем опять надел мундир. Огромный, коричневоглазый боевой пес поднял голову и посмотрел на хозяина. «Не отравах», — сказал Шинон, — «я слишком люблю тебя. Пойдем». Он увел пса в дальнюю комнату, снабженную дверью с запором, и оставил животное там. Вернувшись, Шинон застегнул на руке боевой браслет и положил на стол три метательных ножа, сбалансированных с тяжелыми широкими лезвиями. Вынув из ножен меч, Шинон осмотрел его и остался доволен. Конечно, это не бивень Хармшарка, но дымчатое лезвие из лучшего конгского сплава вполне могло устоять против белого клинка. Пусть Эрт один из лучших мечей Империи, но Шинон из лучших мечей Конга. А измученный схваткой на дороге и бешеной скачкой, светлорожденный будет не в лучшей форме. А если Шинон один на один победит упрямого аристократа, обставившего сотню воинов, Кангай улыбнулся, подсказав совершенно нелепый план засады этому бумагомараке Хурану, Шинон поступил мудро. Ганг никогда не купился бы на подобную глупость, а раз северянин, как и полагал начальник гавани, сумел вывернуться, значит, не скучно будет скрестить с ним клинки. Возможно, смерть Эрда от руки конгского военачальника осложнит отношения с Империей больше, чем смерть от его руки разбойника. Это проблема наместника. Кто осудит Шинона за то, что он сумел себя защитить? Но где-то в глубине души Кангай чувствовал сожаление. Да, он убьет Эрда. Но сложись дело иначе, Шинон охотно оставил бы светлорожденного в живых. Славный парень, немного чванливый, но доверчивый и отважный, как он сам. Пожалуй, проживи он еще с десяток лет, и из него получился бы добрый мореход, не хуже самого Шинона. Даром, что аристократ. Шинон вспомнил о Сахагоях, и губы его искривились. Вот кого он пощупал бы мечом, и заодно узнал бы, действительно красноглазые такие крутые бойцы, как о них говорят. Крики, лязг металла, рычание пардов донеслись снизу. Эрт прибыл. Сотнику Конону совсем не нравился полученный приказ. Но Шинон объяснил ему, лучше они сами возьмут северянку, чем это сделает наместник. Лучше, хуже, а воину-моряку оскорбительно арестовывать женщину. Но приказ есть приказ. Разумеется, он не вырвался без предупреждения, но едва он протянул руку к дверному белу. Этая запела, и рука сотника так и не коснулась бронзы. Сколько сам он и его солдаты простояли около резной двери, никто из них не смог бы сказать. Вечность. Все они успели прожить жизнь, счастливейшую из жизней, и умереть так, как умирают лучшие, и воскреснуть. И стать несчастными, чтобы обрести покой. И еще тысячу жизней сменили они, как меняет листву дерева. И росли, как растет дерево, и выросли. И поднялись туда, куда только сильные крылья дракона могут поднять человека. Кончилось волшебство. Опустил Конан руку, так и не коснувшись Била. И стал легким Конан, как будто единственный из света состоял он. И те, кто были с ним, стали такими же. Нет, никто из них не забыл, для чего пришел он к розовой двери с алой ящерицей наверху. Но какое это имело значение? Какое значение имеет детская обида для того, кто стал взрослым? Добрые улыбки согревали мужественные лица, когда шли они по устланному шелком коридору. Казалось им, что ноги их едва касаются розовой ткани. И спустились они вниз, в просторный холл. А потом по белым ступеням на белую дорожку, что вела к высоким воротам. И дальше. Чтобы много лет никто из фарангцев не увидел ни сотника Конана, ни десятника Агга, ни тех трех солдат, что пришли в этот день в добрый приют.